Прославление святого Александра Невского. Через 117 лет после кончины святого Александра Невского, в субботу 8 сентября 1380 года, в ту самую ночь, когда Дмитрий Донской со своей ратью стоял станом на Куликовом поле перед решительной сечей с Мамаевой Ордой, пономарю Владимирской церкви Рождества Пресвятой Богородицы было видение. Свечи возгорелись сами собою, два старца, выйдя из алтаря, подошли к гробу святого Александра и сказали: «О господине Александре, восстань и ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию, одолевая ему сущу от иноплеменников». Святой Александр восстал из гроба и стал невидим. В 1491 году, во время Владимирского пожара, сгорела церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Но мощи святого Александра, в это время уже местно прославленные и перенесенные из гробницы в открытую раку, у которой совершались многие чудеса, сохранились невредимыми, и даже пелена, бывшая внутри раки, осталась нетронутой. В 1552 году Иоанн Грозный, шедший со своей ратью на завоевание Казани, остановился во Владимире. Во время молебна о даровании победы, служившегося перед ракой, один из приближенных царя по имени Аркадий, имевший до тех пор больную руку, исцелился. В этом исцелении Иоанн Грозный увидел предзнаменование победы. Исцеленный Аркадий написал впоследствии житие святого Александра. Под 1571 годом мы снова встречаем рассказ о видении у гроба святого Александра во время нашествия на Москву крымского хана Девлет-Гирея, подобном видении в ночь перед Куликовой битвой. По этому рассказу один из иноков обители при храме Рождества Пресвятой Богородицы по имени Антоний молился ночью об избавлении Руси от татар. В видении он увидел двух всадников в светозарных одеждах, таких, какими на иконах изображают святых Бориса и Глеба, которые, сойдя с коней и войдя в храм, сказали: «Восстань, братья Александре, поспешим на помощь сроднику нашему, царю Иоанну, коему ныне предстоит брань с иноплеменниками». Святой Александр восстал из гроба. Потом святые Борис и Глеб сказали: «Пойдем-ка, Пресвятой Богородице, к сродникам нашим великим князьям Андрею, Всеволоду, Георгию и Ярославу, дабы и они с нами подвигайся на помощь». Далее инок передавал, что святые Борис, Глеб и Александр с восставшими из гробницы Андреем, Георгием и Ярославом, высоко переносясь на своих конях через городские стены по направлению к Ростову, сказали: «Пойдем в Ростов к поборнику нашему, царевичу Ордынскому Петру, да и тот с нами поможет на безбожных огорян сроднику нашему царю Иоанну». В ночь этого видения татары сняли осаду Москвы и ушли в Крым. Новое исцеление у гроба совершилось в следующем 1572 году. После этого чудеса продолжали повторяться. Последнее, занесенное в житие чудо, значится под 1706 годом. Почитание святого Александра как святого началось, по-видимому, сейчас же после его кончины, вследствие чуда с разрешительной грамотой при погребении, о котором проповедовано бысть всем се от Кирилла митрополита и от эконома Севастьяна. В духовном завещании 1256 года великий князь московский Иоанн Иоаннович оставил сыну своему Дмитрию Донскому икону «Святой Александр». Над гробницей служили панихиды и молебны, но почитание это не было закреплено официальным церковным актом. В 1380 году, после Куликовской битвы, узнав о ведении бывшему гроба святого Александра, митрополит Московский приехал во Владимир и велел открыть гробницу. Тело святого Александра осталось нетленным после 117 лет пребывания в земле. Мощи с честью положили в открытой раке в том же храме Рождества Пресвятой Богородицы. Тогда же было установлено местное почитание святого Александра и составлена церковная служба. После усиления Москвы, совпавшего с ослаблением Византии, русская церковь получила особенное первенствующее значение. Москва становилась третьим Римом. Славу церкви составляют ее святые. На Руси уже было много святых, прославленных местно, но память которых не почиталась еще всей русской церковью. Для составления общерусских святцев, свидетельства о чудесах и установления общецерковного почитания митрополит Макарий созвал церковный собор.